Геннадий снимал однокомнатную квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома. Хозяева, пожилая пара, круглый год жили на даче. По дороге домой он думал, что теперь он в лучшем случае потеряет работу и тогда не сможет купить квартиру. У него была девушка, на которой он собирался жениться, а начинать семейную жизнь в съемной квартире ему не хотелось. Поэтому он с Валерием и еще одним товарищем подрядились ремонтировать квартиры. Геннадий не хотел брать ипотеку или кредит. При строжайшей экономии он уже отложил 450 тысяч и за 2-3 года надеялся заработать остальную сумму. В последнее время у него с Ларисой, его девушкой, появились разногласия по этому поводу. Она хотела, чтобы он для покупки квартиры взял деньги в банке, но он не соглашался, зная, что его работа связана с риском для жизни. И не дай бог, если что-нибудь случится с ним, долг повесят на его жену. С такими невеселыми мыслями он и подошел к двери квартиры. Доставая ключ из кармана, он заметил, что дверь закрыта неплотно. Ключи от квартиры, кроме как у хозяев, были еще у Валерия, который раньше иногда ночевал у него. Но потом, когда у Геннадия появилась женщина, Валерий посчитал неудобным ночевать у друга. Теперь и у Ларисы были ключи, поэтому он подумал, что это она зачем-то пришла к нему. Открывая дверь, по какому-то непривычному запаху он понял, что в квартире вовсе не Лариса, и мгновенно метнулся в коридор. Что спасло его голову от удара? Кусок арматуры пришелся ему вскользь по плечу. Он понял, что убежать не получится, и, отклонившись в сторону, встретил выбежавшего в коридор бандита мощным ударом. И только потом, огромными скачками, перепрыгивая через ступеньки, выбежал на улицу. Что-то в нападавшем показалось ему знакомым. Недалеко от их дома стояла старая трансформаторная будка, за которой и остановился Геннадий. Из своего укрытия он осмотрел двор. Перед их подъездом стояли две машины. Он знал, что темно-серая «Тойота» принадлежит соседу. Тот работал посменно и, очевидно, сегодня работал во вторую смену. А рядом с «Тойотой» стояли белые «Жигули». Эта машина была ему незнакома. Он стал ждать. И, наконец, из подъезда вышел полноватый молодой человек. Он узнал этого пухлощекого и круглоголового с короткой стрижкой человека. Это был их новый охранник. Теперь у Геннадия не было сомнения, откуда грозит ему опасность. Кроме того, что он потерял работу в полиции и уже не сможет найти ее нигде. Те, кому он перешел дорогу, найдут его, как только он попытается устроиться в другом месте. Круглоголовый подошел к белой машине, открыл дверцу и, прежде чем сесть, остановился, потому что поднес к уху зазвонивший телефон. Из немногих слов, что Геннадию удалось услышать, он понял, что охранник оправдывался перед кем-то, несколько раз повторив: «Убежал». Перед тем, как сесть в машину, он произнес: «Ничего такого я не нашел». Геннадий машинально отметил номер машины – 371. И, подождав, когда она отъедет, пошел к дому. Дверь в квартиру была прикрыта, но не заперта. Он вошел, закрыв дверь за собой. Затем вошел в ванную и, прикрыв дверь, позвонил Ларисе. «Дорогая, мне срочно нужно уехать, поэтому не приходи ко мне до тех пор, пока я тебе не позвоню». Он проговорил это на одном дыхании. «Я тебя не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне, что это значит?» «Прости, я спешу. Прошу, только не приходи в квартиру и не звони мне. Это может быть опасно для тебя». «Во что ты вляпался?» – разгневанно закричала она. «Я позвоню», – пообещал он и отключился. На настойчивые звонки Ларисы он не стал отвечать. Подумав, что охранник может в любое время вернуться, достал большую сумку, быстро заполнив ее кое-какой одеждой, вынул из тайника все свои деньги и записи, которые у него давно уже были готовы. Прихватив из холодильника пачку сока и непочатый батон колбасы, вышел из квартиры, не забыв запереть дверь. Сначала Геннадий направился к гаражам, но, пройдя квартал, остановился, вдруг осознав, что и там его могут найти. Немного подумав, он решил, что некоторое время может пожить в квартире, которую они уже отремонтировали. Но хозяева еще не вернулись с юга, куда отправились на все лето. У него не было ключа, На этот раз ключ был у Валерия, который был в отпуске и в последнее время работал допоздна. И Геннадий знал, что его друг даже оставался ночевать в квартире. Геннадий позвонил Валерию, но телефон того был недоступен. Ему ничего не оставалось, как остановить проезжающее мимо такси и доехать до дома, в котором находилась эта квартира, надеясь застать там друга. Но его там не было. Ему пришлось еще несколько раз звонить Валерию, но по-прежнему телефон того был недоступен. Не зная, куда отправиться со своей огромной сумкой, Геннадий присел на лавочке перед домом. Он сидел там до тех пор, пока не вышла соседка, которая, узнав, по какой причине Геннадий здесь сидит, сама предложила оставить сумку у нее. Он так и сделал, предварительно вынув из нее пакет с документами и деньгами. Избавившись от багажа, он пешком отправился к своему гаражу, решив издалека понаблюдать за территорией перед ним. Возможно, ему удастся вывести свою машину. Геннадий еще два раза звонил Валерию, но в ответ слышал одно и то же. Теперь его начал мучить голод, и он подосадовал, что не догадался вынуть из сумки колбасу. Проходя мимо небольшого кафе, расположенного в подвале жилого здания, он решил немного подкрепиться. Так что к гаражам он уже подходил, когда начало темнеть. Гаражный кооператив состоял из нескольких пролетов. Он был выстроен на месте огромного пустыря, поросшего густым кустарником, который еще оставался перед первыми гаражами. Вот здесь и решил устроиться Геннадий, чтобы осмотреться. И не зря. Выглядывая из-за кустов, он заметил, что по их пролету движутся белые «Жигули» со знакомым номером. Машина ехала очень медленно. Отсюда Геннадию было видно, что в машине двое мужчин. За рулем сидел знакомый охранник, но второго мужчину он точно никогда не видел. У него было слишком узкое лицо, несимметричное из-за уродливого шрама на щеке, и высокий лоб с залысинами. Слишком приметный, чтобы его можно было не запомнить. Возле второго от края гаража машина остановилась. Из окна высунулся круглоголовый и окликнул владельца гаража, который что-то там делал. «Ты не знаешь, где гараж Геннадия Петрова?» «Не знаю», — ответил мужчина. «Но точно не в этом пролете. Здесь я всех знаю». Когда машина уехала и скрылась в другом пролете, Геннадий вышел из укрытия и направился к своему гаражу, решив как можно скорее вывести свою машину из гаража. Но сосед окликнул его, говоря: «Тут какие-то подозрительные парни спрашивали о тебе». «Спасибо тебе, я слышал, что ты им ответил. Это бандиты». «А зачем ты им...» «Извини, я тороплюсь», — сказал Геннадий и почти побежал к своему гаражу. 10 минут спустя он был уже далеко отсюда, решив поехать на дачу к Валерию. Он знал, что теперь Валерий не живет на своей даче, но иногда ночует на Дашиной. Возле дачной конторы недавно был построен большой магазин, который работал круглосуточно. Поэтому, несмотря на позднее время, возле него стояло несколько машин. Вот здесь и остановился Геннадий, поставив свою машину так, что ее почти полностью прикрывали разросшиеся здесь кусты. До дачи он шел пешком. Фонарей на улице не было, и улицу освещал только свет, идущий из окон нескольких домов. На участках лаяли собаки, когда он проходил мимо, но людей не было видно. Подходя к Дашиной даче, Геннадий уже почувствовал по темным окнам, что здесь нет его друга. Но все-таки вошел в калитку и, подойдя к входной двери, постучался и прислушался. Ни шороха, ни скрипа. Куда же исчез его друг? Он зашел за дом и решил позвонить Даше. Но отозвалась Рита. Узнав от нее, что она не знает, где сейчас находится Валерий, положил телефон в карман и присел на крыльцо, чтобы подумать. Течение его мыслей было прервано звуком едущей по улице машины. Увидев, что машина останавливается, он спрятался за кустами сирени. Свет фар погас, и поэтому ему не был виден мужчина, который вошел в калитку. Но когда тот подошел ближе, по очертанию фигуры понял, что это Валерий. Геннадий хотел окликнуть друга, но услышал: «Гена, ты где?» «Ну, наконец-то, весь день тебя ищу», — облегченно проговорил Геннадий, появляясь из кустов. «Что с твоим телефоном?» «Потом расскажу. А сейчас нам надо как можно скорее бежать отсюда». Друг, не задавая никаких вопросов, быстро пошел к машине. «Садись на заднее сиденье, пригнись и не поднимайся, пока я не скажу». «Там моя машина возле магазина». «Знаю», — сердито проговорил Валерий, «но тебе туда нельзя». В это время они выехали за ворота. «Какие-то люди крутятся возле твоей машины», — продолжил говорить Валерий. «Кто они?» «Подожди, отъедем подальше», — проговорил Валерий и минуты две спустя разрешил. «Все, можешь подниматься. Ну а теперь слушай. Вчера я забыл у тебя зарядник. Ты его случайно не взял с собой?» «Ну, конечно, я сейчас только вспомнил, что ты хотел зарядить у меня телефон. Но что ты оставил у меня свой зарядник, я не заметил, и поэтому почти весь день звонил тебе. Я только вставил зарядник в розетку, еще не успел подключить телефон, как пришла твоя Лариса. Я отвлекся, а потом, решив не мешать вам, поспешил уйти, забыв зарядник. А вот сегодня решил заехать за ним. Машину оставил за будкой. Поднимаюсь по лестнице и вижу, какой-то хмырь открывает твою дверь. Причем не отмычкой, а ключом. Сначала я подумал, что это твой знакомый, которому ты тоже дал свой ключ. Но он как-то нервно оглядывался, и я решил пройти мимо. Я долго стоял на площадке, решив проследить, что будет дальше. Но тут услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Тогда я вышел из подъезда и долго стоял за трансформаторной будкой. Но этот тип так и не вышел. А потом, вспомнив, что мы договорились с тобой вывести мусор из квартиры, поехал туда, надеясь встретить тебя там. Я ждал тебя почти до 7. Причем время я узнал по телевизору, который включил от нечего делать. Неправда, в квартире тебя не было. Я был там во втором часу и почти до 3 просидел на лавочке, поджидая тебя. Не было? А, да. Я решил, что до вечера еще далеко, и сам вывез весь мусор из квартиры. Как раз в это время. Мы с тобой разминулись. А вот что ты там делал в рабочее время? Меня отправили в отпуск с сегодняшнего дня. Странно, но ты не говорил об этом вчера. Вчера я сам об этом не знал. И Геннадий рассказал другу, что с ним случилось в этот день и почему он искал его. Понятно. Я ведь поехал к твоему дому после того, как уехал из квартиры. Потом ездил к твоему гаражу. А потом поехал на дачу, решив, что завтра утром куплю себе новый зарядник. Но когда подъезжал к воротам кооператива, то увидел того парня, который открывал дверь твоей квартиры. Мне стало немного тревожно. Я остановился поодаль и, не вылезая из машины, понаблюдал за ним. Он был не один. С ним был высокий худой парень. Они крутились возле машины, подозрительно похожей на твою. И я подумал, что тебя выследили бандиты, за которыми ты охотишься. Мне нетрудно было догадаться, что ты где-то здесь. И, скорее всего, ищешь меня». Валерий помолчал немного, а потом снова заговорил. «Тебе нужно срочно уехать из города. Здесь они тебя найдут». «По-твоему, в другом городе они меня не найдут? Я говорю не про тех двоих, что ты видел, а про те, кому не нравится, что я много знаю. Кстати, мне нужно оставить документы для моего начальника. Я знаю, он продолжит мою работу. Ерошин не только умнее и опытнее меня, но еще и хитрее. Я теперь понимаю, что лез напролом и не только завалил все, а еще и потерял работу. В любом другом городе стоит мне устроиться на работу, как они вычислят меня. И постараются тебя уничтожить. Я знаю, кто тебе может помочь. Да, только Даша. Она переправит тебя за границу. Ты отсидишься там некоторое время». «У меня есть деньги, я копил на квартиру», сказал Геннадий. «На первое время хватит». «А что, у Даши есть знакомые, которые могут помочь мне?» «Уверен в этом. Она сделает все так, что об этом никто не узнает». Они уже въехали в город. «Сверни, пожалуйста, с дороги и остановись возле этой пятиэтажки. Мне нужно в тот проулок, но туда я пойду один. Подожди меня здесь». Геннадий пришел минут через 10. «Все нормально?» – спросил его друг. «Что-то тебя долго не было». «Да, все нормально», — ответил Геннадий, садясь в машину. «Теперь куда едем?» «В гараж. Поставим машину». После того, как машина была поставлена в гараж, друзья шли пешком еще минут 20. Когда до цели оставалось идти около 50 метров, Валерий заметил огонек папиросы в кустах, росших возле забора напротив Дашиного дома. он остановил друга, и они завернули за угол соседнего дома. «Кто-то сидит в кустах. Нужно узнать, кто и зачем там прячется. Я знаю здесь лазейки. Мы подойдем к забору с той стороны. Нужно пройти через парк». Спустя немного времени они, стараясь не шуметь, подошли к забору со стороны парка. Им сразу стало понятно, что за компания расположилась в кустах, как раз возле лазейки. С той стороны слышались пьяные голоса. Один писклявым голосом просил, чтобы оставили глоточек. А второй, перемежая свои слова нецензурной бранью, говорил, что тому уже хватит, и что он не собирается тащить его на себе, как в прошлый раз. А третий хриплым голосом предлагал: «А давай оставим его здесь. Нет, мне жена шею свернет за своего брата. А ты не говори, что он был с тобой. Нет уж, тогда она мне не только шею свернет, но и пилить станет до самого утра. А так она начнет хлопотать возле своего любимого братца, а про меня забудет». Друзьям еще долго пришлось ждать, когда эта троица уберется. Перед тем, как перелезть на ту сторону, Геннадий посмотрел на мобильник, чтобы узнать время, и присвистнул. Уже половина второго. Неудобно как-то беспокоить людей в такое время. «У нас нет выбора», —